Огонек в каганце то вспыхивал, то погасал, робкая звездочка заметно отошла от оконного проруба, Ивашка сидел на жестких нарах, повесив голову. Ну что загорюнился, бедун? — Слушай далее, — ободряюще сказал горщик и продолжал свою бывальщину. А в той поре, слышка, из Сибири караван с царским золотом по каме шел. Проведала о нем Фелисата и на легких стругах кинулась по следу. По Даханском нагнала, перебила всех стрельцов, что с караваном шли, и Заханская поспешила царским слугам помощь, Фелисата помощь отогнала, а ханского воеводу на берегу повесила. Забрала награбленное и ушла в свои потайные пещеры. 5 годков бушевала Фелисата. Ни купцу, ни царскому приставу ходу на каме не было. Ежели кого начальство либо хозяева обижали, сейчас к ней шли. Она уж разбирала спор по всей правде. Одного князя как-то за обиду крестьянскую высекла розгами, а кунгурского купца так того вверх ногами повесила. В Сарапуле вершил всем воевода один, ладился поймать ее. Все своим служакам приказной строке похвалялся. Настигну да запру ее в клетку железную. Прослышала Фелисата похвальбишку воеводы и сама средь темной ночи наехала к нему. — Ну, запирай, — говорит, — посмотрю я, как ты с бабой один на один совладаешь. А у воеводы от страха язык отнялся, и только потому, слышка, она его и помиловала. Раз узнала она, что на часовой появился лихой разбойник и себя за ее выдает. А разбойник-злодей этот больно простой народ обижал. Не стерпела ретивая, послала она к нему свою подручную. «Ой, уймись, лих человек, пока сердце мое злобой не зашлось!» А подручная-то на беду была, слышка, красавица, писаная, пышная да синевокая. Разбойник не пожалел, обидел девку. Тут поднялась и сама Фелисата. Повела за собой бабью вольницу и вызвала его на открытый бой. На часовой они и дрались. 2 дня крепко бились, вода залила от крови. На третий день одолела она злодея. А тогда собрала на берегу всех крестьянишек, кому разбойник обиду нанес, велела принести на широкий луг большой чугунный котел, связала поганца и живьем сварила его в том котле. И стали все ее бояться и уважать. И я там, слышка, у ней был, мед пил, по усам текло и в рот перепало. Неожиданно оборвал свою байку старик и улыбнулся глазами. Чур, меня ко сну клонит, старые кости гудят. — Стой, погоди, — схватил за руку горщика Ивашка. — Не увиливай, скажи, что стало с Фелисатой девкой? — Что? — Хороша баба, — ухмыльнулся Данилка и огладил бороду. Людская молва сказывает, под старость покаялась девка. В Беловодье ушла, а там монастырь поставила и сама игуменей стала. Другие гуторят. На Волгу ушла, кама тесно ей показалась. А кто знает, что с ней? Может, и сейчас жива. такие могутные, слышка, по многу веков живут. — Ага, — кивнул старик. — Ишь ты! Сверчок заиграл. Он улегся, укрылся тряпьем и быстро отошел ко сну. А Ивашка все сидел, думал. На сердце его кипела неуемная ненависть к Демидовым, искала выхода. Огонек мигнул и угас, в подполице заскреблась мышь, а думки, как тучки, бежали одна за другой, тревожили сердце. Полночь. На заводе ударили в чугунное било, звук, как тяжелый камень, упал во тьму, и от края до края ее побежали круги. За оконным прорубом задернулся синий полог неба. Из темных углов казармы вылезли неясные тени. Горщик отвалился на спину и уснул. Горюн Данилка занемог. Старость да каторжная работа сломили крепкую, неподатливую кость. Горщик слег, не вышел на работу. Приказчик Селезень доложил о том Никите Акинфеевичу. Демидов нахмурился, сам наехал в рабочий закуток. Горщика выстроил в ряд, хозяин пытливо оглядел их. «Притащить Данилку!» Два досмотрщика приволокли старика. Горщик опустился перед хозяином на колени. «Почему на работу не вышел?» — грозно спросил Никита. Старик покорно склонил голову, прошептал запекшимися от жара губами. «Хворь одолела хозяин, из сил выбился. Видно, остатние отошли. Ох, смертушка!» «Не притворяйся, старый оборотень!» — прикрикнул заводчик. «Ката сюда!» Данилка прошептал. «Бога побойся, хозяин, хворь я и немощен!» Глаза старика были печальны, вид скорбный. Демидов не отозвался. Заложив руки за спину, он не спеша прошелся перед фронтом работных. «Построить улицей? Да повиться каждому!» — кивнул Никита Селезню. Ивашка стиснул зубы, однако вместе с горщиками построился в улицу. Во двор въехала телега, нагруженная доверху лозняком. Рядом с ней шефствовал заводский кат, плечистый варнак с дикими глазами. В недавнюю пору привез его Демидов из отцовской вотчины Тагила. «Пусть привыкают к демидовским обычаям», — рассудил Никита Акинфеевич. «Холоп да беглый, только боя и страшаться». Глядя на ката, молодой горщик весь затрепетал. Рудокоп, сосед по забою, незаметно сжал Ивашке руку, шепнул. — Ты, парень, не трепещи, обвыкай. Против силы не супротився. А будешь идти поперек, ребра поломают. Он угрюмо поглядел на Ивашку, на его чумазом лице блеснули белки глаз. — Не буду я бить. Тихо, но решительно отозвался молодой горщик. — Пусть лучше убьют, а псом не буду, ну и убьют. — А ты тише, — предупредил рудокопчик. Кат схватил Данилку за шиворот и одним махом сорвал ветхую рваную рубаху. Он легко вскинул старика себе на плечи и подошел к хозяину. Рудокопам дали по лозе. Селезень, вручая вицу, поучал: «Бей наотмашь от всей силы! Недобитые сам примешь на свою спину!» «Начинай!» — нетерпеливо крикнул Никита и захлопал в ладоши. «Раз-два! Раз-два!» Медленно ступая, Кат пошел по живой улице. Угрюмо опустив глаза, горщики друг за дружкой наотмашь опускали вицы на костлявую спину старика. Она мгновенно очертилась белыми рубцами, они бухли, наливались кровью. Старый Данилка незлобиво крикнул товарищам: «Умираю, братки, не выдержу!» Никто не отозвался. Безмолвствовал и Грязнов. Только сердце его гулко билось в тишине, словно рвалось на волю. И чем ближе размеренный шаг Ката, тем сильнее стучит сердце. Рядом послышалось сопение. Медленный шаг Ката оборвался подле Ивашки. Кат злобно глянул горщику в лицо. «Ну, что не бьешь? Не задерживай!» «Не буду! По что над стариком издеваетесь?» Истошно закричал парень и бросил вицу под ноги Кату. Полуобнаженный старик с поникшей головой вдруг ожил и простонал: «Бей, Иванушка, мне все едино, а тебя жаль». На лбу у молодого горщика выступил пот, и, не помня себя, он рванулся вперед, но тут дюжие приказчики схватили его за руки. «Пусти, пусти!» — кричал Ивашка. «Все равно не дамся!» Демидов подошел к нему и, не повышая голоса, сказал: «Не даешься, супостат, петухом запоешь. 200 всыпать!» Схваченный, зажатый в сильных руках, горщик задыхался от переполнявшей его злобы к хозяину. Он рвался из крепких рук. Сильный горщик тянул за собой приказчиков. Меж тем стоны старика становились все глуше и глуше. Когда Кат вернулся тем же медленным, степенным шагом обратно по живой улице, Данилка лежал на его спине, неподвижный, молчаливый. Палач положил тело у ног заводчика. «Никак не выдержал», — удивился тот. «Отошел, ишь ты!» Покрутил головой Никита и перекрестился. «Прости, Господи, его тяжкое слушание. А парня проучить хлеще. Я из него вольный дух вышибу». Ивашку скинули на спину Ката и повязали руки-ноги. Дюжие приказчики придерживали его. Не от боли, от жгучей обиды зашлось сердце горщика. Свои работные хлещут. Он вспомнил былые Данилкины наказы. «Тут, братик, слышка, за каждую провинность бьют», — поучал старик. «Ежели доведется тебе, распусти тогда тело, пусть дреблится, как кисель». Провели раз по живой улице, Ивашка помнил все. Второй пошли, вокруг заволоклось туманом. В третий парень обомлел. Бесчувственного его бросили на истоптанную землю. «Водой отлить!» — скомандовал Демидов. «Этот еще молод. Оберечь надо. Для шахты надобен». Приказчики отлили Ивашку, привели в чувство. Никита пригрозил рудокопщикам: «Вот куда болезнь влечет! У меня, чтобы хвори не было!» Горщик Грязнов после боя на третий день поднялся и по приказу Селезня спустился в шахту. К телесной боли прибавилось и душевное. Узнал рудокопщик замученного Данилку, Кат сволок за ноги в перелесок и зарыл без домовины, без креста в землю. «Ровно пса!» — сокрушался Ивашка. В темные ночи тайком он сладил восьмиконечный крест и водрузил его на могиле друга. Горщик поклонился праху Данилки и затаил еще пущую злобу на хозяина.